Глава 33. Не может быть. Атака на поместье отбита. Мои женщины в бункере. Даже если кто-нибудь сумел бы прокрасться в дом, они бы просто телепортировались прочь. Как у врагов получилось захватить Людмилу? Я пытался убедить себя в том, что это невозможно. Но как знать? Я всю ночь провел под землей, без мобилета. Может, наемники повторили попытку и сумели прорваться, с помощью какого-то артефакта заблокировали телепортацию? «Гоша!» По щекам Люды катились слезы. «Гоша, спаси меня!» «Немедленно прикажи отвести войска», — проговорил Пихтин. Его голос был сухим, как песок. «Мне больше нечего терять, Чернобуров. Клянусь, я убью ее!» «Ваше сиятельство», — хмуро пробормотал Богдан. «Возможно, нам лучше пойти на переговоры». «Гоша, пожалуйста!» — всхлипнула Людмила. Я активировал астральное зрение. Распознать, что чувствует граф, по-прежнему не мог. От сестры исходили волны страха, но не такие, как должны быть. Что-то меня насторожило, и, приглядевшись, я понял, что это обман. Да я с самого начала понимал, что это все какая-то уловка. Не может такого быть! «Гоша!» «Да заткнись ты, тварь!» — процедил я. «Не смей использовать облик моей сестры!» Наполнив мышцы маной, я бросился вперед и ударил магорезом. Пихтин выставил навстречу стальную руку. Меч отскочил от нее, но заклятие тут же развеялось, обнажив уязвимую плоть. Псевдолюда отпрянула, выхватила из-под платья револьвер и выстрелила в меня. Пуля ударила в шею, повредив духовный щит. Уже не сомневаясь, я нанес ответный удар. Клинок рассек плечо Людмилы. Она упала и закричала мужским голосом. Иллюзия слетела, и передо мной появился... «Гудкин?» «Сдаюсь!» — завопил Павел, зажимая распоротый бок на уровне плеча иллюзорной Люды. «Павел Уткин жив? Бездна меня возьми, да что здесь происходит?» Разбираться было некогда. Граф Пихтин атаковал. Из его ладони вылетела туча металлических игл, от которых я при всем желании не мог защититься магорезом. Я отскочил в сторону, усиливая духовную броню. «Вовремя!» В меня попало, должно быть, несколько десятков игл. Если бы не успел напитать щит, то оказался бы нафарширован сталью. Часть игл полетела во двор в моих людей. Геомант успел прикрыть их всех каменным щитом. Тот почти сразу рассыпался, а маг упал без сознания. Слишком много энергии они с Богданом потратили на тоннель. Сил сражаться магией не осталось. Командиры гвардейцы дали залп по Пихтину из карабинов. Тот просто выставил руку, на которой тут же вырос стальной квадрат. Пули со звоном отскочили от металла. «Внутрь!» — прокричал я, бросаясь в рукопашную. «Отключите купол!» «Есть!» — рявкнул Богдан, и пока я отвлекал Василия, они с гвардейцами пробежали мимо. Генератор поля, скорее всего, располагался в подвале, в защищенной комнате. Действовать нужно было быстро. Как я успел заметить краем глаза, битва была в самом разгаре. Уткин, оставив за собой кровавый след, уполз куда-то в другую комнату. Пихтин уклонялся от клинка с неожиданной ловкостью. Как и при последней нашей встрече, он выглядел больным. Слишком худой, хрупкий на вид, с отекшими веками. Но сейчас у него в глазах пылало пламя, а двигался он даже быстрее, чем я. «Щенок!» — прорычал граф. «Ты не понимаешь, с кем связался? Сдохни!» Из его ладони вырвался взрыв. Меня отбросило в другой конец комнаты, вместе с обломками мебели. Каким-то образом я ухитрился приземлиться на ноги и выпрямился, сжимая меч двумя руками. Сила, которая исходила от Пихтина, внушала как минимум опаску. Я не подозревал, что он на такое способен, ведь даже если я не мог видеть его эмоции, то уровень магии примерно ощущал. И никогда при прошлых встречах он не был таким, как сейчас. Тело графа покрыла призванная броня из темного шершавого металла. В каждой руке появился изогнутый клинок, объятый пламенем. На дряблой шее и щеках проступили вены, приобретя черный цвет. «Взгляни в лицо смерти, ледяное пламя!» — прохрипел Василий Демидович не своим голосом. «Что?» Пихтин стал еще худее, чем был. Как будто все силы организма уходили на творимую им магию. Волосы потемнели вслед за венами. Кожа обтянула кости и стала белой, как молоко. Глаза стали черными, радужка покраснела, а зрачки вытянулись, став вертикальными, как у кошки. Глаза демона. И теперь Василию Демидовичу не хватало только темных очков, чтобы скрыть их. Все встало на свои места. Вот он, темноокий, стоит передо мной. Он и граф Пихтин один и тот же человек. Только нельзя назвать эту тварь человеком. Кто, как не я, должен понимать, что предстоит сражение с демоном? Меня это ни капли не пугало. Напротив, когда пришло осознание врага, все сомнения исчезли. В прошлой жизни я убивал демонов тысячами. Что стоит победить еще одного? Зато теперь понятно, почему я не мог читать эмоции графа, ведь внутри него жил демон, а у них эмоций нет. Мы с Темнооким бросились навстречу друг другу. Сошлись посреди комнаты, и волна силы от столкнувшихся клинков отбросила нас в разные стороны. Я сотворил огненную стрелу, но противник развеял ее на подлете, а потом ответил. Чиркнул одним мечом, а другой, и в меня полетел стремительный шар темного пламени. Я отразил его магорезом и развел руками, мол, это все, что ты можешь? Поманил Темноокого к себе, и тот, злобно ухмыльнувшись, кинулся в атаку. Его мечи сверкали так быстро, что их едва можно было различить. Противник не давал ни мгновения передышки, и я сражался скорее на инстинктах, не успевая понять, что делаю. У меня получилось достать демона лишь раз, и клинок отскочил от брони, не оставив ни царапины. Неожиданно, но против демонских доспехов Магорез почему-то оказался бессилен. Поймав момент, я выпустил огненную вспышку прямо в лицо врагу. Тот вскрикнул и на миг растерялся. Я использовал свой шанс и вонзил меч между сочленений доспехов, чувствуя, как тот погружается в плоть. А следом доспехи будто ожили и сомкнулись, зажав клинок. Демон оскалился, тараща свои страшные глаза. «Отлично!» — прорычал он. «Попался! Мне плевать на это тело. Руби его сколько хочешь, оно все равно умирает. Только ты умрешь раньше. Время сдохнуть. Ледяное пламя». Кривой меч взлетел над моей головой, но за миг до того, как он смог обрушиться, пробить духовный щит и разрубить мою голову, все вокруг исчезло. Я оказался в сером тумане. Впереди росло гигантское хвойное дерево, а под ним сидела моя прекрасная богиня, чернобурая лисица. «Видишь, подруга?» — сказала она, подняв морду к ветвям. «Я оказалась права. Глава твоего рода пустил в свое тело чужака, темного монстра из глубокой изнанки». «Увы», — раздался печальный женский голос. Пихта, а это была именно она, шевельнула ветвями и чуть наклонилась в мою сторону. «Ты причинил мне вред, Георгий», — без упрека, просто с грустью произнесла она. «Простите», — ответил я, — «но мне казалось, что вы поддерживаете моего врага. Теперь-то ясно, что враг у нас общий». «Да», — согласилась Пихта. «Василий предал меня. Предал свой род ради лживых обещаний этого... демона, как ты его зовешь». «Не стоит рассказывать смертному подробности», — сощурилась, глядя на меня, чернобурая. «Не сейчас, во всяком случае». «Конечно», — шевельнула ветвями Пихта. «Мы поможем тебе победить, Георгий. Поговорим, когда все кончится». «Спасибо», — успел ответить я до того, как вернулся в тело. Все произошло в мгновение ока. Я снова осознал себя, демонический клинок опустился, но врезался в возникшую на его пути магическую броню. Меня окружил зеленоватый кокон, который издавал яркий хвойный запах. Темноокий зарычал и попытался снова ударить меня, но тут Магорез, который все еще торчал у него в животе, ослепительно засиял. Демон заорал так, что меня оглушило, а я чувствовал, как сквозь меня течет великая сила. Настоящее могущество, которым я не владел даже в прошлой жизни. Самое странное, что эту силу я прекрасно знал. Если Пихта даровала мне защиту, то мощью наполнила чернобурая лисица. Той самой мощью, которую она усиленно копила, притворяясь спящей. И вот теперь настал момент выплеснуть ее. Одновременно я почувствовал, как исчезло магическое давление снаружи дома. Значит, Богдан и гвардейцы смогли отключить купол. «Что ты там сказал, несчастный?» — процедил я, шагая вперед. «Время сдохнуть! Что ж, как скажешь!» Темноокий взревел. Его клинки вспыхнули ярче, но я чувствовал, что причиной этому страх. Он был ранен и загнан в угол. Он боялся меня, напитанного силой двух богинь. Дело оставалось за малым — прикончить ублюдка. Я метнулся вперед, как молния, и обрушил на демона град ударов. На этот раз мой меч рассекал его броню, как бумагу. Темноокий отступал, безнадежно пытаясь отбиться. Магорез раз за разом находил брешь в его обороне. Один из демонских клинков разлетелся на части. Демон отскочил и врезался спиной в стену. А следом я нанес решающий удар и пронзил сердце. Плоть принадлежала графу Пихтину, и темноокий мог бы выжить, но меч, наполненный силой лисицы, поразил саму сущность демона. Темноокий дернулся и издал негромкий, хриплый стон. Вместе с ним изо рта вытек черный дым, и тело графа стало стремительно меняться. Исчез шершавый доспех, растворился в воздухе оставшийся меч, кожа и глаза приобрели обычный человеческий вид. Пригвожденный к стене передо мной стоял Василий Демидович, несчастный больной старик, который связался с тем, с кем не следовало. На мгновение мне даже стало жаль графа. Я вытащил из его груди окровавленный клинок и осторожно положил тело на пол. Вдруг понял, что снаружи тихо. Винтовки и пушки молчат. Магический фон спокоен, в нем только отголоски бушевавших недавно заклятий. Что случилось? Кто победил? Почему так резко прекратился бой? «Демон еще жив, Георгий», — раздался в голове печальный голос Пихты. «Внизу. Его источник силы где-то внизу». Я молча кивнул в пустоту и поспешил в подвал. На лестнице чуть не столкнулся с Богданом и солдатами. «Ваше сиятельство, что вниз?» — приказал я. Чутье или помощь богинь, но я точно знал, куда идти. Несколько поворотов, и мы оказались перед тяжелой дверью, запертой на крепкий замок и магическую печать. К счастью, Магорес справился с преградой. Я вошел в темную комнату, посреди которой находился демонический обелиск. Он был с меня ростом, и руны на нем светились красным. «Что?» — изумился Богдан. «Почти как в Завденке». Я молча подошел к обелиску, почувствовал, как внутри него бьется раненый темноокий, и без сомнений ударил мечом. Руны погасли. Отрубленная часть обелиска рухнула на пол, и все его магическое излучение сразу исчезло. Передо мной остался только безжизненный камень. Темноокий был мертв. Мы победили.